Алло. Военные, говорите, хотите? Алло. Бернштейн Евробрамович. Кто вы? Бернштейн Евробрамович. Евштейн? Почему вы ко мне не пришли, ответьте мне? А вы кто? Назовите, пожалуйста, свое имя. А вы, а по какому вопросу вы сюда звоните? Оля, Оля, Оля, Оля, не, не кричи, Оля, это не прав, вот он звонит опять, Оля. Ну, блядь, да, вот, вот он, вот он, Ерштейн Абрамович какой-то. Да, да, да. Алло. Я не знаю, кто эти его. Алло. Алло. Почему вы ко мне не пришли? Что? К вам не пришли? А кто это звонит? Тихо, тихо. А кто это звонит? Кто у меня на телефоне сидит? Подождите минуточку, а кто вам звонит? Кто вы? Кто вы вообще? Заткнись, блядь. Кто? По какому телефону звоните? Да запись-то, блядь! По какому телефону звоните? Ты еще скажешь. Что? Ехал греться через реку, видите, греться в реке раз. Я вообще ничего не слышу, Лен. Да что, Баты, он разговаривает со мной. Он шипит? Алло! Я говорю, почему вы ко мне не пришли? Чего? Ты можешь твой рот заткнуть? Алло! Я слушаю. Статус вашего доступа тестовый. Алло. А как вам прийти? Что? Что? Ну что тебе нужно? А что вам нужно? Сосед меня запрять хочешь? Я от вас? Статус вашего доступа тестовый.